Это была суеверная шутка, но она свидетельствует о разительной необычайности успехов Иакова на этом поприще, явно выходивших за грани простого знания дела. Нужно ли было и в самом деле привлекать местную богиню объятий для объяснения этого вызывавшего зависть успеха? Мы держимся мнения, что источник его был в самом владыке овчарни. Он любил и ждал, ему еще нельзя было плодоносить с Рахилью. И если уж не раз бывало на свете, что желание и сила, когда их тормозили и сдерживали, и находят выход в великих подвигах духа, то в данном случае такой видоизмененный, отдушиной оказался рассвет подведомственной опеки и симпатии страдавшего естественной жизни. Предание, представляющее собой ученые комментарии к первоначальному тексту, который, в свою очередь, является позднейшей письменной обработкой пастушеских антифонных песен и прекраснословных бесед, приводит сверхотрадные сведения об удачах Иакова в торговле овцами. Для вящего прославления Иакова предание это допускает преувеличение, на которое мы, однако, окончательно проясняя эту историю, не должны делать слишком больших скидок, чтобы не исказить истину снова. В большой мере преувеличение идет не от позднейших справок и примечаний. Оно идет на поверку от самих событий или, собственно, от людей. Мы же знаем, как склонны они всегда к чрезмерности при оценке и оплате вещей, которые по прихоти моды вызывают у них восхищение и вожделение. Так обстояло дело и с выращенным Иаковым стадом. Слух о его беспримерных достоинствах распространился со временем в ближних и дальних окрестностях Харана, среди таких же, как Иаков и Лаван. И мы не беремся исследовать, в какой мере сказалось тут известное ослепление, вызванное благословенностью этого человека. Как бы то ни было, желанием заполучить хотя бы одну Иаковлеву овцу одержимы были решительно все. Из этого сделали вопрос чести. Люди прибывали издалека, чтобы с ним торговать. И убедившись на месте, что молва привирает, и дело идет о самых обыкновенных, хотя и очень хороших овцах, все-таки заставляли себя в угоду моде видеть в них каких-то чудесных животных, и даже сознательно позволяли ему обманывать себя, принимая только на основании его уверения овцу, у которой уже явно выпали передние зубы, и которой, следовательно, было по меньшей мере 6 лет за годовалую ярку или за матку. Они платили ему столько, сколько он требовал. Утверждают, что он получал за овцу осла, даже верблюда, и даже раба или рабыню. Это преувеличение, если выдавать подобные сделки за общее правило. Но такого рода уступки при обмене бывали, и даже в сведениях о расплате рабами есть доля правды. Ведь со временем Иакову потребовалась подсобная рабочая сила, подпаски, и он нанимал их у своих контрагентов, возмещая стоимость найма натурой, шерстью, сметаной, шкурами, жилами, а также скотом. С годами он даже предоставил иным из этих подпасков полную самостоятельность в выборе пастбищ, в уходе за скотом, охране его, договорившись с ними о твердом оброке. Ежегодно от 66 до 70 ягнят или 1 сила сметаны за сотню овец или по 1,5 мины шерсти с головы, доход этот принадлежал, конечно, Лавану, но, проходя через руки Иакова, частично оставался в них, потому хотя бы что Иаков снова пускал его в оборот. Исчерпывалась ли этим удача, которую принес Иаков Лавану, персти земной? Нет. Если предположить, что самая счастливая и самая неожиданная Лаванова прибыль была связана с присутствием племянника причинной связью, а такое предположение обосновано, безусловно, и в любом случае, дадим ли мы этому радостному феномену разумные объяснения или усмотрим в нем что-то загадочное, если бы мы сочиняли истории, если бы мы в молчаливом сговоре с публикой считали своим делом придавать лжи на какой-то занимательный миг видимость правды, все, что мы сейчас должны сообщить, было бы, несомненно, воспринято как вранье и наглость, и нас упрекнули бы в том, что мы лжем без зазрения совести, только чтобы пустить в ход лишний козырь и ошеломить легковерье слушателей, имеющие как-никак свой предел. Тем лучше стало быть, что такой роли мы на себя не берем, опираемся на факты предания, незыблемость которых ничуть не страдает от того, что не все они всем известны, и что иные из них для иных новость.